На реке Хопер. То, что Хопер — это самый большой левый приток могучего Дона, знают многие. Но мало кто знает, что эта река считается одной из самых чистых рек Европы. По крайней мере, так было до недавнего времени. География и гидрология. Не то чтобы воды Хопра были очень прозрачны, скорее даже наоборот, вода здесь мутная из-за довольно быстрого течения и песчано-глинистых отложений. А чистая эта река считается потому, что на ее берегах практически отсутствуют крупные промышленные предприятия. Речь идет о среднем течении. Русло реки очень извилистое, со множеством излучин, затонов и старец. Во время весеннего разлива водная поверхность Хопра увеличивается почти в 12 раз. Уровень воды при этом поднимается в среднем на 5 метров, а в самые высокие паводки – почти до 8. Так как Хопер – одна из немногих незарегулированных рек Европы, его воды активно перемывают донные отложения, прорезают новые протоки, заносят песком старые, прокладывая себе новые русла. В пойме образуются сотни естественных озер. Но мне больше всего нравятся песчаные косы. Некоторые из них достигают в ширину несколько десятков метров и простираются на сотни метров вдоль берега. Мы с друзьями стараемся забраться в такую глухомань, подальше от дорог и населенных пунктов, чтобы на этих песчаных пляжах не было ни одного человеческого следа. Остались еще такие места в центре России. А как передать ощущение раннего утра на Хопре? Когда над рекой поднимаются клубы тумана, порой принимая самые невероятные и причудливые формы. И все это в окружении труднопроходимого пойменного леса. Красота, да и только. Ведь по большому счету, что такое рыбалка? Это же не просто доставание рыбы из водоема. Это в первую очередь наслаждение от пребывания на природе, вдали от городского шума, грязи и суеты. И я уверен, что именно ради этого большинство из нас увлеклись занятием под названием рыбная ловля. А если еще клюет? Ихтиофауна. В Хопре обитают рыбы более 3 десятков видов. Самые многочисленные и широко распространенные – красноперка, карась, лещ, плотва, окунь. В густо заросших озерах встречаются лени. И в реке, и в озерах много щуки, иногда очень крупные, благодаря обилию корма. Правда, за последние десятилетия многие озера вблизи населенных пунктов начисто выбиты электроудочками. В ямах самого Хопра обитают сом и судак. Кстати, в районе Хоперского государственного заповедника документально зафиксирован случай поимки 87-килограммового сома. Водятся в реке галавль, сазан, рыбец, подуст, чехонь. Может встретиться и стерлядь. Так что есть где развернуться и поплавочнику, и доночнику, и спиннингисту. А в нашей сплоченной группе как раз есть и те, и другие, и третьи. Но в этот раз наш отдых на природе начался с непредвиденного знакомства. Новые друзья. Как всегда, оставив машины на небольшом хуторе и навьючив за свои спины, плечи и шеи весь необходимый скарб, мы двинулись к своему месту. Путь, между прочим, не близкий, да еще через пойменный лес. Вышли на берег, накачали резиновые лодки, загрузились, и оставалось нам километра полтора вверх по течению до нашего пляжа. Подъезжаем, вернее, подплываем, или подходим, как там правильно, по-моряцки. И вдруг явственно слышим чью-то речь. Вот это да! Мы, значит, своей тесной компанией едем за 300 километров от города, чтобы побыть наедине с природой, а тут люди. Выходим на берег и видим, что на обычном месте расположения нашего лагеря стоит чужая палатка. Рядом байдарка, а около байдарки трое. Мужчина среднего возраста и двое ребят лет 18-20. Ситуация сложилась довольно неловкая. Но что делать? Начинаем знакомиться, и уже через несколько минут находим общий язык и взаимопонимание. Оказалось, что Владимир, так звали самого старшего, со своим сыном Юрой — опытные байдарочники и не первый раз на Хопре. А в этот сезон Юра пригласил в путешествие своего друга из Германии, Тобиаса. Причем Тоби первый раз в России, и буквально с трапа самолета сразу попал на реку. Представляете его эмоции? У них там в Германии все расчерчено и распределено. Здесь купаться можно, а тут нельзя, рыбалка только по лицензии, костер в строго определенном месте, и так во всем. Наверное, это все правильно, но у нас-то пока по-другому. Место понравилось, поставил палатку. Захотел искупнуться или рыбу удочкой половить? Пожалуйста. Плюс простор и дикая природа. Но, кстати, с рыбой у наших новых знакомых было как раз не очень. Вернее, никак. На самом деле Владимир — заядлый спиннингист старой закалки. У него дюралевое короткое удилище, большая инерционная катушка, леска диаметром 0,5 мм и самодельная тяжелая вертушка на крокодила. Снасть при умелом обращении, безусловно, уловистая. Но крокодилы, как известно, тоже очень привередливы и осторожны, а главное — редки. То ли есть они в этом месте, то ли нет. А может, погода не та или фаза луны. Другими словами, рыбы наши путешественники за 3 дня сплава еще не видели и ухи не варили. Узнав об этом, наши жены взяли молодое поколение, то есть Юру и Тоби, под свою опеку. Они снабдили ребят обычными поплавочными удочками, дали опарышей, показали, как пользоваться снастями и повели их на близлежащую, буквально в 100 метрах, старицу. Пока мы ставили палатки, разводили костер и оборудовали лагерь, до нашего слуха через каждые 2-3 минуты доносились восторженные «вау-вау», а через 1,5 часа на сковородке уже жарились мерные, все как одна с ладошку, свежевыловленные плотвичка и красноперка. А вечером песни под гитару у костра, неспешные разговоры за рюмкой чая и все выражающий и всем понятный тост «Даст из фантастиш». Естественно, на следующий день расставались мы настоящими друзьями. Рыбалка. За много лет рыбалки на Хопре у каждого из нас определились свои предпочтения. Наши жены больше любят ловить на озере. Резиновая лодка, поплавочная удочка, насадка-опарыш, прикормка-комбикорм. Результат гарантирован. Это плотва и красноперка. Монстры не попадаются, но и мелочь практически отсутствует. Все размеренно, спокойно, стабильно. Всегда с рыбой. Можно, конечно, втихую посмеиваться, что это за рыба, мы-то мужики, настоящие охотники за трофеями. Но факт остается фактом. Именно благодаря нашим женам у нас всегда есть рыба, жареная, вяленая, вареная, пареная. А трофей, он трофей и есть. Или его нет, что бывает гораздо чаще. Что касается так называемой сильной половины нашей команды, здесь роли распределились следующим образом. Мы с Серегой ортодоксальные спиннингисты. Наш девиз – пусть уж лучше без рыбы, но с червями возиться не будем. Честно говоря, девиз этот очень часто себя оправдывает. Рыбы и вправду мы ловим немного. Сергей больше специализируется на озерной рыбалке. По крайней мере, окунь грамм по 200 фактически обеспечен, да и щучка килограммовая регулярно попадается. А это, согласитесь, тоже совсем неплохо. Мне же больше интересна сама река. Тем более, что в этом сезоне я впервые взял руки на хлыстовую снасть. Но самый опытный рыболов среди нас — это Олег. Он любитель ловли на течении в проводку и на донучную снасть. Надо сказать, что ловля в проводку на Хопре довольно сложна и имеет свою специфику. Дело в том, что русло реки буквально изобилует корягами и затопленными деревьями. Поэтому снасть должна иметь повышенный запас прочности, а сам рыболов — стальные нервы и навыки форсированного выживания, чтобы не дать засекшейся рыбе удрать в коряге. Среди обычных уловов Олега — густера и синец. Реже попадаются подлещики. Но в этот раз Олег на наших глазах превратился из простого опытного рыболова в настоящего героя, охотника за трофеями. А дело было так. В один из благодатных и расслабляющих вечеров, когда мы, плотно поужинав, расселись, разлеглись вокруг костра, и окружающую тишину нарушало лишь потрескивание дров в костре, вдруг раздался звон колокольчика. Сначала мы из-за всеобщей расслабухи даже не придали этому особого значения. Ну, колокольчик, ну, звенит, и что с того? И только когда звон повторился, Олег вскочил с места и с криком «Донка! Фонарь!» бросился к берегу реки. Пока я искал фонарик, из темноты уже доносилось «Подсак! Скорее!» В общем, в конце концов, трофей оказался на берегу. Это был лещ. Контрольное взвешивание показало цифру 5 килограммов. Вдохновленный поимкой такой рыбины, я тоже решил стать героем. Монстр. Кого можно попробовать поймать? Реальными трофеями, на мой взгляд, могут быть жерех на перекате во время охоты, донная щука, галавль, а также судак и сом в ямах. Так как нахлыст я только-только начал осваивать, решил сконцентрировать свои усилия на спиннинговой ловле жереха и судака. Но все мои попытки поймать трофейного жереха оказались неудачными. Что я ему только не предлагал. Сначала, естественно, кастмастер, затем микровоблеры и вертушки, которые забрасывал с помощью спирулина. Результат был один. Вместо жереха исправно ловилась чехонь. Ставишь что-нибудь покрупнее, результат вообще нулевой. В конце концов, мне такая ловля надоела, и я под плохо скрываемые ухмылки своих друзей решил переключиться на судака. Здесь, по крайней мере, все более или менее понятно. Простукивай джигом бровку на входе в яму, и кого-нибудь допоймаешь. Ну уж точно не этих селявочных чехоней. Определил я для себя пару перспективных мест. С помощью груза на веревке промерил глубины и приступил к ловле. Первая же утренняя рыбалка принесла результат. Судак ловился, причем больше всего поклевок было на желто-зеленый твистер. Результат-то был, но трофейной такую рыбалку назвать тоже язык не поворачивался. Все подсеченные судачки не превышали килограммового рубежа. И вот на очередном забросе я почувствовал резкий сильный удар. До этого, когда мне приходилось слышать или читать, что от удара рыбы удочку вырывало из рук, я считал это, мягко говоря, небольшим преувеличением. А сейчас сам от неожиданности чуть не упустил удилище в воду. В чувство меня привел визжащий фрикцион катушки. Одной рукой удерживаю спиннинг, другой пытаюсь затянуть фрикцион. Если мой трофей, а что это трофейный экземпляр, сомневаться не приходилось, дотянет до коряк, я даже не увижу, кто же там был на конце лески. Наконец фрикцион стих. Пытаюсь выкачать своего монстра, но не тут-то было. Если бы я только что, буквально несколько мгновений назад, сам не чувствовал силы рыбины, можно было бы подумать, что это мертвый зацеп. Но вот зацеп вновь ожил. Фрикцион уже не визжит, так как затянут до предела. Удилище согнулось чуть ли не колесом, но шнур пока держит. Тьфу-тьфу-тьфу, не рвется. Хорошо, что в этом месте не было коряк, и понемногу я начал выигрывать это соревнование по перетягиванию каната, то бишь лески. Кричу во весь голос, чтобы услышали в лагере: «Подсак! Подсак!» А сам думаю, да хоть бы оно, это чудище, показалось на поверхности, чтобы все мои скептики могли его увидеть, а там может и срываться. Только подумал, и бамс, как говорится, накаркал. Леска резко ослабла. На автомате кручу рукоятку катушки. Твистер цел, да только крючок на джиг-головке вытянут в струну. Смотрю я на все это в полном оцепенении. Коленки дрожат, руки трясутся. И понимаю, что никто из моих друзей так ничего и не увидел. А прямых доказательств того, что я боролся с настоящим речным монстром, у меня нет. Крючок мог разогнуться и от зацепа об обыкновенную корягу. Тут как раз и мой друг не спеша так подходит с подсаком. «Ты чего кричал?» «Да вот только что настоящий крокодил сорвался». «Ага, верю», — был ответ моего лучшего друга. Воронеж, 2008 год.